Глава 17. Архидемон, фея, Реанорец. Архидемон жестокости Зиул Аснай. Когда-то нас можно было назвать очень отдаленно хорошими знакомыми. При первом своем посещении мира демонов я оказался в их маноре. Тогда молодой Верховный был лишь одним из десятка наследников своего отца. Само собой, вначале у нас не сложилось, и пришлось выбить дур из этого выкормыша инферно. Но дальше все пошло сносно. По итогу он не делал вреда мне, я не делал вреда ему. А вот теперь все иначе. Ведь в маноре жестокости никто без его разрешения посрать не сядет. Не говоря уже о том, чтобы поедать реанорскую плоть. Вывод закономерен. Вот только от него я не чую смердящей вони. Но это в целом объяснимо. Поедание усиливающих предметов не сильно повлияет на целого архидемона. «А, так это все-таки ты. Человеческое тело, получается. Удивительно, ты же больше всех ненавидишь людскую касту. Да еще и якшаешься с ними». Фыркнул насмешливо едким тоном Аснай, невольно скосив взор на Картара. «Или что-то изменилось?» «Видит Великая Мать», — равнодушно обронил я, медленно подступая к необычайно высокому демону и глядя в темно-алые глаза снизу вверх, отчего парочка верховных позади него моментально активизировалась и насторожилась. «Будь моя воля, и весь сброд мировина поддох бы, а не только вся человеческая раса. Но лично тебя, Зиул, мои проблемы, мои действия, мои отношения и даже это человеческое тело не должно волновать. Уясни это. Ты же должен быть в курсе, что терпение — единственная моя слабость». Вот только на такой выпад тот лишь удовлетворенный тихо рассмеялся. «Что ж, похоже, я не прав. Характер у тебя такой, как и почти 40 лет назад. Такой же скверный и неучтивый». Не унимался он, а затем ехидно указал глазами мне за спину на клетку с феями. «Правда, гляжу, что терпение не единственная твоя слабость. Ты все так же питаешь влечение к сломанным и изуродованным вещам». По злорадным взглядам архидемона фея отшатнулась к противоположной стенке своего узилища и прижала к себе двух других. Не, сейчас чем-то походила на самого работорговца, который забился в дальний угол собственного шатра, необычайно испуганная и смертельно бледная. А ближайшие к нам заинтересованные и перешептывающиеся между собой разумные располагались в паре десятков метров от нашей компании, образовав тем самым посреди рынка свободное пространство. «Неужто знаменитый линчеватель мировины и безжалостный женец бездны, Размяк? Кстати, где ты пропадал все это время?» «А я вижу, что за 40 лет ты знатно оглох. Повторяю, мои дела тебя не должны волновать. Не тяни тавтонского жеребца за причиндал. Говори, с чем пришел». «Зачем ты это сделал? Зачем убил моего верховного?» Со сталью в голосе пробасил архидемон. «Своими действиями я могу потерять авторитет в глазах других». «Как его хозяин, ты пришел сюда, чтобы я помог тебе составить ему компанию?» Чуть наклонив голову, полюбопытствовал невозмутимое. «Не...» «Помни, с кем говоришь, безродный!» Вдруг рявкнул свирепо один из телохранителей архидемона, переходя на крик. «Знай свое место, не то...» «Безродный? Ха, давно меня так не называли. Очень давно. И последний, кто так сделал, уже давно не дышит». Аура на теле вспыхнула рефлекторно, а эфир с молниеносной скоростью заструился по жилам. Это оскорбление всегда заставляло меня действовать инстинктивно, тем самым пробуждая в душе бурю эмоций. Однако стоило мне оторвать взор от архидемона и перевести глаза на Верховного, как у всех на виду он задрожал, словно нечто стало приносить ему немыслимую боль. И, повалившись на колени, он со страхом посмотрел на разозлившегося владыку. Ведь Зиул и я взирали сейчас только на него. Перст владыки, значит. Слабый управляет сильным, типичная иерархия мира демонов. «Простите, повелитель!» — раболепно начал шептать телохранитель. «Я...» «Знаю свое место, Дакан!» — раздраженно прошипел архидемон, глядя на распластавшегося и корчащегося от боли телохранителя. «Еще раз вмешаешься в нашу беседу, пожалеешь! Прости, Тар, я...» «Ты вправду растерял весь свой слух, Аснай! Для тебя нет никакого Тара!» Холодно отчеканил я, а взор архидемона мгновенно ужесточился. «И мне до скончания веков никуда не сдались твои извинения. Ты прекрасно знаешь, почему сдох твой Верховный. Он посмел вкусить плоть моего народа. Он стал пожирателем плоти. А для таких лишь один конец — смерть. Порой даже я не властен над своими подчиню...» «Прекращай лицемерить передо мной, Зиул!» — изрек я ледяным тоном, перебивая архидемона. «Лучше благодари бездну, что мы сейчас не в Инферно и не в твоем манере, ведь только там ты можешь показать свой максимум в битве со мной. Здесь я выпотрошу тебя подобно рыбине». «Безродный, ты смеешь!» Только что поднявшийся на ноги Верховный вновь завел старую шарманку, но слушать я его уже не желал, терпение лопнуло. «Тебе было сказано заткнуться!» Чеканя каждое слово, прошипел я, словно змей, одновременно делая неуловимый шаг вперед. «Пиршество Алой Молнии Реанора. Непрерывный ритм угасания. Эфир Молнии Тьмы. Пагуба Дома Нората. Рассекающий вал». В одно из мгновений Зиул даже дернулся мне навстречу, по-видимому, чтобы защитить подчиненного. Но скорость владыки Инферно и техника телепортации в данный момент оказались несравнимы. Меньшую часть рассекающего вала каким-то чудом Верховный смог заблокировать, но вторая часть напрочь лишила его ног по самые бедра, а переместившись за спину левый джат с молниеносной скоростью выпорхнул из ножен и довершил начатое. Телохранитель архидемона не успел даже вскрикнуть. Из глотки вырвался лишь свистящий вдох с полухрипом, а в следующий миг его скромная голова обвалилась наземь вместе с хлынувшей из разреза темной кровью. «Ты тоже хочешь сказать, что я безродный, а?» Обратился я ко второму Верховному, который стремительно материализовывал свое оружие и сделал порывистое движение в мою сторону. «Хватит, Зиантар!» Вдруг рявкнул владыка собственного манера, а его аура начала медленно подниматься из глубин. «Убив Верховных, ты разозлил все Инферно. Недоволен не только я, но и...» «Так почему перед собой я вижу только тебя? Хорош ссать мне в уши, Зиул!» Прервал я словесное трепыхание Асная, пнув в его сторону голову демона. «Что-то я не вижу здесь архидемона смерти и толпы прочих правителей, собравшихся жаловаться мне на мою жестокость. За каким бесом ты сюда приперся, старый знакомый? Говори, или я прирежу и второго. Даю 3 секунды. «Не забывайся, жнец!» — прорычал тот, наступая на меня. «Если такой решительный, то брось мне вызов», — расслабленно отозвался я. «Для такого события я даже спущусь в мир демонов, чтобы ты смог показать всю свою удаль. Ведь убить тебя возможно лишь там. Но ты же этого не сделаешь, потому как слишком осторожен и труслив. Ты видишь, что посланники и другие бездействуют, не говоря уже о странниках. Тебе лишь повезло, что я вернулся назад, чтобы решить старые проблемы, а не создавать новые. Так что, 2 секунды, Зиул. Говори, зачем приперся?» «Ладно, ладно, расслабься. Я тебя понял. Такой же безумный, как и всегда». Вдруг с тяжелым вздохом и как можно миролюбивее пробасил архидемон, и быстро развеяв всю свою силу, тот когтистым пальцем указал в сторону заинтересованных жен Картара, которые обступили клетку с феями. «Кто она такая? Я чую от нее знакомую энергию, а по силе она равна сильнейшим архидемонам». «Что? Вальдхэри? А, так вот в чем дело. Он почуял сущность Инферно в ее теле. И, похоже, почуял не он один. Жадный и охочий до силы сукин сын. Хотя оно и не мудрено. Все демоны таковы. Правда, есть одно «но». На такой выпад Асная сам мироходец, который находился рядом с супругами, скорчил любопытную гримасу, и, повернувшись всем корпусом к нам, уставился с вопросом на прибывшего, а затем на меня. Сами же женщины не обратили никакого внимания ни на нашу схватку, ни на мертвого Верховного, ни на слова архидемона, и о чем-то увлеченно перешептывались между собой. «Мой тебе совет, Зиул», — невозмутимо проговорил я, вытирая джат от туши Верховного и загоняя оружие обратно в ножны. «Хочешь жить, не смелись ко мне и не вздумай соваться к ним». «Ладно, я понял. Если об этом говорит женец бездны, то прислушаюсь. Вижу, ты и вправду остался прежним», — сухо заговорил владыка Инферно после затянувшегося молчания и утвердительно кивая. «Твоя мощь на том же уровне, если не стало больше, как и паскудный характер. Вообще-то я пришел сюда извиниться за случившееся, и, похоже, придется извиняться еще и за это», — хмуро изрек мужчина, указав рукой на убитого. «Так и быть, признаюсь честно, я был в курсе, что Кахил испробовал плоть Рианора, но убивать его после твоей смерти оказалось не с руки. Так что сочтем это судьбой. Поэтому в честь наших давних отношений я самолично прикончу всех тех, кто так или иначе прикоснулся к рианорской плоти. Обещаю тебе». «Сучья кровь, сейчас обделалась от привалившейся заботы целого архидемона. Сколько себя помню, этот лукавый скот всегда был хитер, красноречив и жесток. С чего такая щедрость?» «Когда-то ты помог мне, сейчас я просто возвращаю услугу», — расслабленно произнес Аснай. «К тому же твое присутствие в Инферно нежелательно. Без тебя проблем хватает. Знаю лишь одно», — вдруг медленно удаляясь, бросил мне в спину тот. «К тебе приковано слишком много внимания. Врагов у тебя больше, чем у нас архидемонов вместе взятых. К тому же достаточно тех, кому ты просто насолил. Даже архангелы в их числе». «Да кто бы сомневался. Катись отсюда, Зиул, и не попадайся мне больше на глаза. А также передай тем, кто находится на высших уровнях арены, что если они или их сброд хочет жить, то пусть забьются в самую грязную дыру этого сраного мира и не высовываются. Дважды повторять не стану». Протяжно выдыхая, отмахнулся от замечания архидемона, а после рукой указал на мертвого Верховного. «И забери с собой свой мусор». «Нет нужды», — с лица ухмыльнулся владыка Инферно, и, не глядя назад, взмахом руки испепелил останки своего телохранителя. «Хорошо, дуаен Зиантар Оррианон, я передам им твои слова». «Он действительно заинтересован в сфере моей жены?» — мрачным тоном спросил Картар, стоило архидемона исчезнуть из виду, а в голосе умироходца проскользнула жажда крови. «Ага, как же. Держи карман шире. Не мне тебе говорить, как жаждут силы и возвышения владыки. Но половина его слов оказалась ложью. Ты сам это понял. Зиул коварен и хитер. Сейчас он приходил только разведать обстановку». «Увы, мой рианорский друг, но я жуткий перестраховщик. Одна голова хорошо, а две лучше». Хмыкнул сухо драгон, а после кивнул в сторону испуганных фей и о чем-то перешептывающихся жен. «Рассказывай, кто она такая? А то кое-кому уже не втерпешь». «Ния. Ее зовут Ния». После слов Пала мой взгляд невольно потеплел, но в тот же миг вновь ужесточился, потому как в поле зрения попал работорговец. «Сучья кровь, кто посмел навредить беззащитным и совершенно безвредным существам?» «Твоих рук дело», — процедил я сквозь зубы, указывая на состояние фей и медленно приближаясь к торгашу. «Нет, господин, не-не-не-я!» Дрожа всем телом, запинаясь, проблеял мужик, параллельно с этим отрицательно качая головой и совершая попытку вжаться в ткань собственного шатра. «Товар-то таким прибыл уже несколько лет, как спросом не пользуется совсем». «Сколько за всех?» «Нисколько!» Вдруг обрадовался работорговец, быстро сглатывая, косясь на клетку. «Забирайте бесплатно!» «У кого-нибудь на этом рынке есть еще такие же феи?» «Так нету, господин», — прошептал тот, словно говорил прописную истину. «По слухам, это все, что осталось от их племени. Других изничтожили асуры». «Что? Все, что осталось? Асуры? Но как? Зачем?» «Не, пойдешь со мной?» — потеплевшим голосом спросил я, присаживаясь перед клетью на одно колено рядом с женами Картара и глядя на испуганное личико феи. «Пойду», — прохрипела обрадованно малышка, вцепившись миниатюрными ручками в прутья, будто того и ждала. «С благодетелем пойду». «А твои подруги пойдут с нами?» — обратился я вновь к принцессе. Две другие затравленные феи после услышанного словно ожили и с неверием уставились на меня своими глазами-бисеринками. «Да, пойдут». Хватило одного рывка, чтобы вырвать деревянные прутья клетки, и, бережно подхватив троицу девчушек на ладони, аккуратно усадил их себе во внутренний карман доспеха, лишь перед этим быстро ослабив кожаные ремни на стяжке. «Удобно?» «Да, благодетель», — пропищала Ния. «Спасибо». «Рианорец, им нужна помощь», — взволнованно проговорила Лислина, крепко схватив меня за руку. «Все сделаю, но позже. Для начала я должен обо всем узнать», — с потаенной улыбкой проговорил я, глядя на трио фей. «Лучше вернемся назад в ложу. Слишком много глаз и ушей». Долина Хорс. Астральная арена. Час спустя. Светловолосая Ния с миловидным личиком была на полголовы выше других фей. Хотя оно и не мудрено, принцесса все-таки. Ифа, черноволосая и самая затравленная из всей троицы. Из-за страшных шрамов на лице невозможно было рассмотреть всю ее прежнюю красоту. Яни являлась самой маленькой и самой хрупкой. А волосы ее были ярко-красного цвета. Будто кто-то только-только пролил кровь. Малышки уплетали фрукты, словно это была пища богов. Однако чем дольше я смотрел на их раны и шрамы, тем противнее и отвратнее становилось на душе. Но более я был поражен их рассказу. С ними произошло практически то же самое, что случилось и с моим народом. Слишком схожи были ситуации. Вот только защищаться они не могли. Силы оказались неравны, от слова совсем. Да и как беззащитные крохотные существа, что славили своим пением и голосами, могли сражаться с подобными противниками? Крылья, значит. Их превратили в ингредиенты. Крылья феи понадобились этим тварям для обычного отвара берсерка. А эта троица последняя из всего племени, хотя их и существовало-то всего пара сотен. Поэтому таков итог закономерен. Ледяные феи Зеленвальда могли жить долго, а рождались очень и очень редко. Да и являлись они на свет при использовании магии леса и лишь с помощью матриарха фей. А ее мать, со слов Ния, пала самой первой. В принципе, не я один сидел мрачным после услышанного. Даже Картар и его жены были печальными. Как ни странно, но сама бездна сейчас отсутствовала. «Ния, а что с вашим лесом?» Вдруг спросил я, стоило девчушкам немного расслабиться и привыкнуть к новой обстановке. После моего вопроса взгляд всех трех фей вновь стал непроницаемым, как и во время своей истории. А затем Ния заторможенно прошептала. «Тоже уничтожена». «Ния, Ифа, Яни», — мягко обратился к троице малышек, и, оторвавшись от трапезы, те перевели свои грустные взоры на меня. «Вы хотите...» «Достаточно уже вопросов!» Вдруг ни с того ни сего взбеленилась Лислина, жалостливым видом присаживаясь рядом со мной. «Посмотри на них! Их нужно исцелить!» «А, дрянь, совсем вылетела из головы!» «Подойдите, красавицы!» — с теплотой попросила девчушек. «Сейчас постараюсь пому...» «Куда ты лезешь, Рианорец?» Рассвирепела внезапно богиня еще сильнее, отчего троица фей испуганно вздрогнула и мгновенно переместилась за мою руку в поисках укрытия. «Я знаю, что ты владеешь целительством, и твоя высшая речь с эфиром сильна, но неужели ты владеешь магией жизни лучше меня? Я сама справлюсь, поди прочь. Мне нужно время. Не бойтесь меня, феечки». «Твою мать! Ладно, тут крыть нечем. Она права. Да и молчу о своей магии жизни в целом». «Я узнаю этот взгляд, Захар», — невольно прошептал мне на ухо Картар. «Лину сейчас лучше не злить. Позволь ей, она справится». «Не, Ифа, Яни». После недолгого размышления обратился к дрожащим феям, которые бросали испуганные взгляды на богиню и не выпускали мою руку из своих объятий. «Она друг, не бойтесь». «Пойдем, Зиантар, оставим их. Нам нужно кое о чем побеседовать наедине», — вновь раздался голос Пала, который неспешным шагом побрел в сторону выхода. Пока я неторопливо следовал за драгоном, мои мысли то и дело возвращались к рассказу фей. Сучья кровь, проклятые куски дерьма. Асуры. Как у асуров вообще поднялась рука их тронуть? Никчемная падаль. Все асуры поклоняются Аразу. Все. Тем лучше для меня. Если Великая Мать права, то он сейчас скрывается под личиной своего посланника. Прикончу этого мерзкого членистоногого первым. Бездны клянусь, этот тварь сдохнет вместо своих любимых асуров. Либо же я лишу жизни его вместилища.